Где-то в полночь, когда фортуна была далеко от берега, вест подул с необычным остервенением. Паруса так раздулись, что, казалось, вот-вот сорвутся с мачт и улетят куда-то в черную пропасть. На палубе стало находиться крайне опасно. Богатырев, сидя в каюте, ощущал всю ярость разбушевавшейся стихии. Волны все тяжелее били в борта. Было странно, что хрупкая яхта еще сохраняется на плаву, что ее не разнесло в щепки, а несется она в непроглядной ночи, подобно стремительной фантастической птице. Когда казалось, что спасения уже не будет, что водяные горы, ходившие слева и справа, навсегда захлестнут фортуну со всем ее живым содержимым, вдруг все вокруг успокоилось. Гвардейцы сидели и белые, как мел, и даже бесстрашный Богатырев устало вздохнул. Это похлеще Полтавской битвы будет. Мутный рассвет еще не успел толком разогнать сырой ночной сумрак. Как Богатырев, выглядевший, как всегда, удивительно свежим и бодрым, вопреки двум бессонным ночам, миновал караул летнего дворца. Он прошел в желтый флигель и громко постучал в комнаты государева-любимца Трубецкого. «Иван, хватит дрыхнуть! Беги, доложи государю! Семеновский лейтенант Серега Богатырев доставил трактат о мире!» Ранние застолье. Государь накинул на себя шелковый камзол, принял Богатырева прямо в спальне. Он выхватил из его рук бумаги, нацепил на нос очки и, страшно волнуясь, стал лихорадочно вчитываться в строки, расцвел улыбкой. Наконец-то! 21 год борьбы кровавой, жизни многих подданных, повергнутых в жерло бойни, и вот... Он взглянул на Трубецкого. «Пошли кого-нибудь за Меньшиковым, и мы теперь же отметим». Выпив вина доверительно, как равному, сказал Богатырев: «Приобретение Балтики — это быстрое обогащение казны путем торговли, наукам развитие цветущее. Потомки, самые отдаленные, не устанут восхищаться подвигом нашим, будут рубежи западные сохранять, а королю свейскому Фридрикусу посрамление. Ха-ха!» Богатырев, малость охмелев, вставил. «Сказывают, ихний Лиленштедт плакал, когда под трактатом подпись ставил». Петр хлопнул Богатырева по колену. «Заплачешь, когда лучшие земли и рабов их населяющих отдаешь». И сразу, переходя на серьезный тон: «Лиленштедт, мужественный маршал, к поверженному врагу злобу питать непристойно. Вместе с другими иноземными гостями приглашу его праздновать викторию. Пусть сие случится 22 октября, на день иконы Казанской Богоматери. К ней преподал, прося одоления врагов». Когда прибыл запыхавшийся от подъема по лестнице грузный Меньшиков, государь милостиво оставил в компании Богатырева и, более того, сказал: «Ты, лейтенант, пренебрегая своей жизнью, шел ночным беспокойным морем, дабы мне быстрее радостную весть сообщить. За государем, знай, служба не пропадет. Жалую тебя капитаном и присовокупляю золотую медаль». Петр открыл стоявший на маленьком столике у окна большой палисандровый ларец, в котором желтовато отсвечивали медали разного размера, выбрал довольно большую, обнял Богатырева, молвил: «Выбил нарочно, дабы знаменовать викторию нашу, тебе первому, капитан, вручаю, остальным 22 октября». «Следует обмыть награду!» — загготал Меньшиков. Он протянул наполненный лафитник. — «Опускай золото, герой!» Выпили еще и еще. Государь, погрузившись в глубокую задумчивость, медленно произнес: «Руки наконец-то освободил. Теперь новое дело затеем, важнейшее!» Вдруг, упершись взглядом в Богатырева, очнулся, осекся, словно понял, сказал нечто лишнее. Поднял лафитник: «За нашу славную викторию, за величие России, прозит!» Петр пожелал первым возвестить народу своему о долгожданном мире. Он повелел в знак радостных вестей стрелять каждую минуту из пушек и трубным глазом возвещать о сем. Во мгновение разлилась весть и радость сия по всему городу. Все жители, старые и малые, обоего пола, стекавшиеся на брег Невы, соответствовали монарху радостными восклицаниями. Тайное совещание. В тот же день, взяв под локоть Меньшикова, государь прошел наполовину Екатерины, сказал ей: «Выгони всех слуг, а мы втроем посидим в зимнем саду. Речь о важном и вельми секретном. Давно в мыслях это дело содержу. Теперь по завершении брани с королем свейским ничто препятствовать мне не может». Усевшись на диване среди благоухающих цветочных клумб, государь значительно посмотрел на собеседников. «В вашей скромности, друзья, не сомневаюсь. Да все ж обещайте клятвенно, что никому, даже самым важным государственным лицам, о сей тайне не проболтаетесь». Вперился взглядом Меньшикова: «Ни с трезвых глаз, ни с пьяных лишнего не молвите». Меньшиков перекрестился. «Менхерц, батюшка, чтоб зенки наши вытекли, можешь надежно положиться, как рыбы молчать станем. Так слушайте». Теперь пришла пора привести исторический документ, в правдивости которого сомневаться не приходится. Академик Яков Штейлин писал в 1768 году. «По благополучном и славном окончании войны со шведами государь хотел воспользоваться происходившими тогда в Персии беспокойствами и предпринять поход в пограничные провинции сего государства. Он открыл сие намерение своей императрице в покоях, где кроме нее и князя Меньшикова никого не было. В продолжительном и тайном разговоре государь часто повторял: «В Персию пойдем». В заключении разговора государь повторил: «Об этом кроме нас троих еще никто не знает, и вам приказываю содержать это до поры до времени в строжайшей тайне и никому не сказывать». Так в глубоком секрете готовилось важнейшее дело. Коварный Бахус. За два дня до торжества Нейштадтского мира, 20 октября 1721 года, Сенат и Синод решили просить государя от имени всего народа принять титул Отца Отечества, императора Всероссийского Петра Великого за силу, богатство, просвещение, распространение владений российских и за милость его и отеческие попечения о народе своем, который через единое ток моего руковождения в замечательную славу всего света приведен. С этим проектом к государю был отправлен Меньшиков. Государь неожиданно заупрямился: «Сия нескромно. Коли я чего доброго делал, так это токмо воли и Господа Бога». Тогда Меньшиков призвал себе на помощь отцов духовных, архиепископов, новгородского Феодосия и псковского Феофана. Как утверждал летописец, его величество высоких титлов принять долго отрекался и многими явленными резонами от того уклоняться изволил, однако ж, по неотступным прошениям их, склонился на то. В тот же вечер Меньшиков в своем дворце дал по сему торжественному поводу пышный обед, на котором более других веселился виновник торжества, государь и отец Отечества. Сам же светлейший, забыв солидный возраст, ему исполнилось 48, гулял с молодой прытью. И, как с русским человеком часто бывает, сил не рассчитал и упился до бесчувствия. Слуги бережно отнесли своего властелина в спальню, раздели, в постельку пуховую уложили. Пробуждение Меньшикова было страшно. Измена. Светлейший почивал беспокойно. Снился ему почему-то давно усопший Иоанн Васильевич. Изрыгая страшные ругательства, Грозный царь вцепился крючковатыми пестами в выю меньшего, тряс его и орал в лицо: «Вор! Изменник! Выблядок крысиный!» Светлейший, пробуждаясь, с трудом приоткрыл припухшие веки и сразу же задохнулся ужасом. Над ним нависло круглое, искаженное сумасшедшей злобой, стопорщащейся щеткой смоленистых усов лицо Петра Алексеевича. — Поди, и этот кот усатый пригрезился! — зашевелилась в свинцовой голове облегчающая мысль. — Надо было перекреститься, чтобы отогнать гнусное видение, да не было силы поднять руку. — Убью вонючего шакала, на дыбу нынче же пошлю, на рудники отправлю шпиона! — неслось в лицо светлейшему. Светлейший, наконец, широко открыл глаза. Перед ним и впрямь стоял государь. Он ухватил светлейшего за ночную рубаху, дернул так, что лишь кружева полетели. Хмель вылетел из головы, как из гумна испуганные воробьи. Меньшиков сел на край постели, широко расставив круглые розовые колени, жалобно простонал: «За что, ваше императорское величество?» Отец отечества стал обеими руками с размаху бить по лицу светлейшего, отчего у того голова болталась из стороны в сторону, как колокольный пестик. Утомивший сквозь стиснутые зубы прошипел: «Что, гнида, про наш поход в Персию проболтался? Ухрвань кабацкая!» Меньшиков, как всякий царедворец, ведавший за собой множество грехов, сразу воспрянул духом, глядя прямо в лицо государя, укоризненно молвил: «Мейнхерц, перестань драться, чтоб гореть мне на вечном жупеле огня, да чтоб мне сей миг обратиться в прах навозный, ни единого слова никому не сказывал. Целуй в том святое распятие!» Светлейший поймал трясущийся рукой золотой крест с яхонтами и изумрудами, поднес к устам. «Чтоб не видать мне второго пришесть! А что? Неужто про наши замыслы кто проведал?» На базаре людишки Довиера двух мужиков отловили. Те промеж собою судачили: «Государь большую войну готовит! Скоро на Персию пойдем!» Меньшиков покачал головой: «Невероятно! Мейнхерц, мужиков пытать следует, кто им шепнул сии воровские речи? Кнуты об их задницы измочалили, они твердят, кто-то болтнул на базаре, а кто не упомним». Меньшиков сидел, выпучив глаза и, тяжело переваривая новость, жалобно простонал: «Мейнхерц, горит все в утробе моей!» — гаркнул: «Педрило, черт полосатый, тащи лекарство!» В спальню вкатился звероподобный, заросший до плеч свалявшимся волосом, обильный в чреве, домашний диакон по прозвищу Педрила. С поклоном протянул старинный серебряный ковш государю. Тот с наслаждением попил, потом пальцами выловил со дна огурец, стал хрустко жевать его. Теперь к ковшу жадно припал светлейший. Роняя крупные капли на богатырскую волосатую грудь и обрывки кружев, жадно осушил его, вытер ладони уста, облегченно вздохнул: «Педрилла, скажи, чтоб сей миг на стол накрыли, государь нас своей компанией почтил».